Глава 8. О небо! 7 часов, не чуя под собой ног и истово молясь, чтобы никого не встретить, я отправляюсь на 5-й этаж. Внизу никого, на лестнице тоже, на площадке перед дверью месье Отзу тоже пусто. Но мне от этого почему-то не становится спокойнее, наоборот. В сердце закрадывается мрачное предчувствие и страшно хочется удрать. Моя жалкая коморка вдруг представляется мне отрадным и уютным гнездышком. Я со щемящей тоской вспоминаю льва, лежащего развалясь перед телевизором, который сейчас не кажется мне такой уж гадостью. В конце концов, никто мне не мешает повернуться, спуститься вниз и сидеть дома. Нет ничего проще, ничего естественнее. Не то что этот несуразный ужин. Мои раздумья прервал какой-то шум этажом выше, прямо у меня над головой. Меня мгновенно прошиб пот. Очень кстати. И бессознательным движением я судорожно нажал на звонок. Дверь тут же открылась так, что у меня даже не успело сильнее забиться сердце. На пороге стоял сияющий месье Отзу. «Добрый вечер, мадам», — проговорил он, и в голосе его звучала вроде бы неподдельная радость. «О небо!» — шум на 6-м этаже стал вполне определенным. Там захлопнулась дверь. «Да-да, вечер добрый», — пробормотала я и ввалилась в квартиру, чуть ли не отпихнув хозяина. «Позвольте, я помогу вам», — сказал месье Отзу, все так же широко улыбаясь. Я отдала ему свою сумочку и посмотрела по сторонам. Первое же, что я увидела в просторной прихожей, приковало мой взгляд.